кто я и откуда. Прежде все было иначе. Прежде у людей были дома, родители и школы, города помещались в государствах, а в тех государствах имелись правительства. Люди путешествовали ради приключений и отдыха, а не ради выживания. Но к тому времени, когда я выросла, первоначальный смысл этих слов сделался дурной шуткой. Незаметно для нас скольжение стало свободным падением, а свободное падение закончилось адом, в котором мы варились как призраки в мире с привидениями. Прежде, когда мне было лет 8 или 9, я хотела стать писательницей, во всяком случае, не беженкой, и не траппером, не мусорщицей, не убийцей. Мои тетрадки заполняла нескончаемая писанина. Стихи о том, как сильно я люблю море, собственные переложения сказок, а также сцены из романов, которые я так и не закончила и уже не закончу. Борн вполне мог быть героем тех детских фантазий, моим воображаемым другом. Наверное, именно поэтому я и рассказала ему о своем прошлом, даже то, что никогда не рассказывала Вику, так же, как Вик не говорил со мной о картинке из телескопа, тайной истории города и биотехах на Утилусах. Хотя не исключено, в тот момент я готова была раскрыться перед кем угодно. Я родилась на острове, который был уничтожен не войной или болезнью, а морем. Мой отец был политиком, членом совета, управлявшего крупнейшим островом архипелага. В свободное время он любил рыбачить и мастерить всякие штуки. Коллекционировал старинные морские карты и отыскивал в них ошибки. У него была лодка «Черепаший панцирь», которую он построил сам. Познакомившись с моей мамой, он часто приглашал ее на плавучий пикник, увозя чуть ли не за горизонт. «Должно быть, я ему доверяла», — поясняла мать, рассказывая мне эту историю. «Сильно доверяла, раз позволяла уплывать бог знает куда». Моя мать тоже родилась на острове, однако ее предки приплыли сюда издалека, с самого материка. Когда мать с отцом поженились, вышел большой скандал. Такого брака еще никогда здесь не случалось. Именно из-за того скандала я и получила свое имя — Рахиль. Оно не принадлежало ни одному, ни другому роду, являлось компромиссом. Мама была детским врачом. Она легко улыбалась и смеялась. Может быть, слишком легко, поскольку смеялась, даже когда волновалась или огорчалась. Я часто замечала, как отец внимательно смотрит на нее, очевидно, пытаясь понять разницу. Мама обожала пряную кухню своих предков и любила клеить модельки кораблей. Она вечно подсмеивалась над моим отцом, который использовал ее модельки для строительства настоящих лодок, делал полноразмерные образцы из зубочисток. Оба они любили читать, и я росла в окружении книг. У нас было все, что нам хотелось, и даже больше. Мы хорошо знали, кто мы такие. Но поднимающегося моря нам было не остановить. Окрестные островки один за другим исчезали в пучине. Прежде, стоя ночью на берегу, мы могли видеть их огни в подзорную трубу, а потом огни пропали. Что произошло, нам было прекрасно известно, но после этого мы убрали подзорную трубу подальше. Когда мне исполнилось 6, мы покинули остров, став беженцами. Я помню эту историю, потому что родители рассказали ее мне, когда я подросла. Они продолжали рассказывать мне истории, несмотря на то, что мы оставались беженцами, перебирающимися из лагеря в лагерь, из страны в страну, в попытке обогнать распадающийся мир. Вот только мир разваливался сразу везде. Я мало что помнила о лагерях. Всепроникающая грязь, превращавшаяся в слякотную хлябь под ногами тысяч людей. Плотные тучи комаров, из-за которых приходилось всегда держать рот на замке. Невыносимая жара, сменявшаяся невыносимым же холодом. И повсеместная тенденция устраивать заборы из сторожевых собак куда лучше, чем тенты для беженцев. Новые бумаги, о которых нужно было хлопотать, старые бумаги, которых вечно оказывалось недостаточно. Помнила, как нам скармливали отходы производства биотехов, как перестали работать сотовые телефоны и все такое прочее. Постоянную пустоту и неприходящий голод. То, как постоянно простужалось и температурило. Людей снаружи и охранников, которые были такими же, как мы. Я не понимала, почему они снаружи, а мы внутри. Но я не забыла и то, как смеялись родители, показывая мне вещи, напоминавшие о доме. К тому времени я достаточно повзрослела, чтобы понять их ценность. Альбом с фотографиями, церемониальную чашу, которую отец захотел забрать во что бы то ни стало, украшения матери, собственноручно сделанные ею. Каждый раз, когда мы снимались с места и переезжали, начиная все с нуля, отец тут же принимался за дело, ставил палатку, заборчик, разбивал огородик. Мама, внося свою лепту, лечила больных, хотя страны, в которых мы жили, не признавали ее диплом. Было ли это самоотверженностью? Они боролись за свою жизнь, за сохранение своих личностей. Так что, пожалуй, самоотверженностью тут не пахло, но пользу людям приносило. Должно быть, мой отец держался таким бодрячком ради нас с матерью, ведь она могла когда-нибудь вернуться на родину предков. Он — нет. Даже людей с нашего острова мы почти не встречали. Истории, которые отец мне рассказывал по мере их повторения, казались мне все более скучными, хотя теперь я понимаю, что он просто пытался проложить курс к исчезнувшему острову, используя компас своих воспоминаний. Несмотря ни на что, родители не забывали о моем образовании, не о школярских знаниях, а о том, что мне действительно бы пригодилось, за что стоит держаться, а от чего избавляться, за что сражаться, а что выбросить, а еще о ловушках. Однажды мы отыскали место, где, наконец, обрели покой. Отец привез нас на другой остров. Не такой, каким был наш, даже близко не такой. Но то ли от ощущения собственной ненужности, то ли набравшись смелости, отец решил воссоздать прежнюю жизнь. Так мы провели два прекрасных года. Город, в котором можно было жить, пляж для прогулок, ботанический сад, школа, игры с детьми, похожими на меня. Мы обитали в крохотном двухкомнатном домишке, на заднем дворике которого папа построил веселое каноэ с мотором Франкенштейном из деталей, собранных, что называется, с миру по нитке. Мама же стала лечить людей за еду и всякие нужные вещи. Время от времени до нас доходили новости с материка, из которых следовало, что дела идут все хуже. Мои родители скрывали от меня это сколько могли, до тех пор, когда в один прекрасный день нас не окружили солдаты и не переправили на переполненных паромах в очередной лагерь на материке. Позади остались зеленовато-голубая вода, отцовская лодка и наш домик. Жизнь неуклонно катилась под откос, все ниже и ниже, пока, наконец, не осталось даже лагерей. Одни только беженцы, бредущие по земле в поисках уголков, где еще сохранялось разделение на здравомыслие и безумие, на доброту и жестокость, которые зачастую берут начало из одного и того же источника. Отец носил в ботинке нож и по очереди с матерью небольшой револьвер. Нам могли с одинаковой вероятностью встретиться как обгоревшие, слегка закиданные землей трупы в канаве, так и вполне живой фермер с сыновьями, вооруженными дробовиками. Однажды улыбчивый мужчина зазвал нас в свой дом и попытался изнасиловать мать, после чего у моего отца появился шрам на левой руке, и мы отныне старались держаться подальше от больших дорог. Мы предпочли голод отчаявшимся толпам, медленно влачившим себя навстречу миражам. Проселочные дороги, которыми мы пробирались, постепенно обратились в серых змей, извивавшихся во мраке лесных зарослей. Далекие огни городов или одиноких хижин вызывали у нас страх, впоследствии сменившийся осторожностью. Так или иначе, мы предпочитали обходить их стороной. Через несколько месяцев после того, как надежда обрести приют окончательно покинула нас, на холме впереди показался удивительный город, в сумерках напоминающий огромную хрустальную люстру, опустившуюся с неба, или океанский лайнер, выброшенный на берег. Не в силах отвести глаз, я принялась умолять родителей отправиться туда. Они меня не послушали и были правы. Город оставался на нашем горизонте еще 8 дней, а на 9-ю ночь его восточная часть, продолжавшая манить нас из-за лесов и равнин, загорелась, и все эти сверкающие огни поглотил огромный пожар, чье зарево разгоняло темноту на многие мили вокруг. По небу проплыли подмаргивающие сигнальные огни бомбардировщиков, улетающих прочь, и мы стояли, удивленно задрав головы. Прошло уже много лет с тех пор, как в небе пролетал хоть какой-нибудь самолет. Они казались нам одновременно знакомыми и незнакомыми. Мы задались даже вопросом, не означают ли эти самолеты возрождение нормальной жизни. Но это было всего лишь очередным миражом. Ничего они не означали. Мы поспешили на восток, страшась нового выхода выживших, волна которых могла смести наше маленькое семейство, пусть эти люди ничем от нас и не отличались. В воздухе несколько дней висел густой, похожий на пыль черный дым, затем прибитый нечистым дождем. И тогда из земли полезли извивающиеся черви, кролики и другие умирающие животные. Совсем скоро мы начали вспоминать те дни с сожалением, но тогда мои родители еще не утратили надежду отыскать безопасное место. Они не сдавались. Они так и не сдались. Я это точно знаю. Хотя они умерли. Много чего я еще поведала Борну, однако не могу теперь заставить себя все это изложить на бумаге. Трудно подобрать нужные слова. Речь о том, чего я не могу вспомнить, а именно как я пришла в этот город и что случилось с моими родителями. Мои последние воспоминания, восходящие к догородской жизни, касаются наводнений, плотов, связанных из чего попало, и расползающегося молчания людей, мертвых или умирающих в воде. И еще полоски земли на горизонте. Мои последние воспоминания — это погружение все глубже под воду и легкие, полные ила. А потом я очнулась в городе. Шла по берегу реки, как будто делала так всегда. Одна.